знаешь что в карманах моих? Лишь звонкая мелочь и несколько слов. Знаешь, где меня найти? У самого края, спроси у ветров. Ты знаешь, что в карманах моих? Лишь звонкая мелочь и несколько слов. Про синие, синие море. Несколько.